Да, действительно, эту радость совместного музицирования и какой-то особенный творческий подъем нельзя было не почувствовать на концерте в Большом зале консерватории, где оркестр наряду с ариями исполнил сольные оркестровые номера. В первом отделении это были увертюра к опере Россини «Сеньор Брускино» и триумфальный марш из оперы Верди «Аида». Ну, а я приглашаю вас на второе отделение. В его программе, в отличие от первой части вечера, уже легкая музыка. Бернстайн, Иоганн Штраус, Сен-Санс, Легар, Оффенбах. Ну, чего еще можно желать в теплый воскресный вечер? Леонард Бернстайн, увертюра к опере «Кандид». Исполняет Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, дирижер Александр Сладковский. Thank you. Иоганн Штраус, ария Адели из оперетты «Летучая мышь», Франц Легар, песни Ганны из оперетты «Веселая вдова». Исполняет Суми Чо. Вы слушаете концерт оперной певицы из Южной Кореи Суми Чо и Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Большой зал консерватории, 16 июня 2014 года. Второе отделение открыли увертюра к опере Леонарда Бернстайна «Кандид». Затем прозвучали ария Адели из оперетты «Летучая мышь» Иоганна Штрауса и ария Ганны из оперетты Франца Легара «Веселая вдова». Камиль Сен-Санс, вакханалия из оперы «Самсон и Далила», исполняет оркестр, дирижер Александр Сладковский. ничего, исполнит. Франц Легар, Липпен Швайген из оперетты «Веселая вдова» и Жак Оффенбах, ария «Олимпия» из оперы «Сказки Гофмана». Thank you. это была ария из оперетты Легара «Веселая вдова». В оригинале дуэт Данило и Ганны. Написано в ритме медленного вальса, и певица артистично использовала это, провальсировав на сцене с самим маэстро Сладковским, что вызвало, безусловно, восхищение публики. Но следующий номер – это уже чистый спектакль, разыгранный на сцене. «Олимпия» по сюжету оперы Гофмана «Кукла», и ее ария – ничто иное, как песня куклы. Но куклу, для того чтобы она продолжала пение, нужно периодически заводить, что мастерски и продемонстрировали Сумичо и маэстро Александр Сладковский. Oh, песня «Куклы Олимпии» из оперы Оффенбаха «Сказки Гофмана». Изумительно исполненный номер, не правда ли? Кстати, последний номер в основной программе выступления Сумичо и Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Программа, как вы наверняка заметили, стилистически довольно пестрая. Здесь и музыка эпохи барокко, и классика итальянской оперы в лице таких авторов, как Доницетти и Верди, и легкая опереточная музыка, которой и солистка, и оркестр с маэстро Александром Сладковским проявили удивительную свободу, легкость и безупречный вкус. Но впереди еще маленькая программа на бис, где свое последнее, так сказать, слово сказали и солистка, певица из Южной Кореи, и оркестр, как полноправный участник вечера, редкий гость Москвы. Это был симфонический фрагмент «Стан Тамерлана» из оперы Александра Чайковского «Тамерлан». Впервые, если вы помните, эта опера исполнялась в 2012 году в городе Елец, по заказу которого и создавалась, а чуть позже в Москве на сцене концертного зала имени Чайковского. Исполнялась коллективом Валерия Полянского. Ныне один из наиболее эффектных фрагментов этой оперы в репертуаре оркестра Татарстана. И не просто в репертуаре. С некоторых пор этот номер стал визитной карточкой коллектива, который заявляет о себе все более уверенно. Программа данного концерта в Москве наглядно продемонстрировала нам не только широчайший стилистический диапазон репертуара оркестра от Вивальди до Бернстайна и не только, но и поразительную артистическую гибкость в исполнении сольных, чисто оркестровых номеров и аккомпанемента оперных арий. И в этом, конечно, огромная заслуга руководителя оркестра Александра Сладковского. Программа на бис, однако, продолжается. Прозвучала ария Лауретты из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки». На сцене Большого зала консерватории певица из Южной Кореи Суми Чо и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, художественный руководитель и главный дирижер коллектива Александр Сладковский. I had such a great evening singing in this magnificent theater. В этом уникальном зале. This orchestra, amazing orchestra. Ну, она хорошо говорит об оркестре. handsome, sexy people. Well, now I would love to sing a Korean song. Сейчас она с удовольствием споет корейскую песню. In a cappella, it's called Dong Simcho. And I would love to dedicate this song to all the Koreans who live in this country and who love this country so much. Еще один бис главной героини вечера Сумичо, подаренный публике Большого зала консерватории. Виктор Герберт, итальянская уличная песня. Reverie, how Lendolinas play. Вот так завершился вечер на сцене Большого зала консерватории 16 июня 2014 года.